Казалось бы, о восстании декабристов сегодня известно все, почти все. Мятежники намеревались захватить Зимний дворец и Петропавловскую крепость, а вместо самодержавия учредить республику. Однако по мере изучения темы перед исследователями встают все новые и новые вопросы. Открываются неожиданные подробности. Декабрь 1825 года. Неудавшийся переворот. У нас в гостях историки Оксана Киянская и Анастасия Гатуцкая. Оксана Киянская окончила факультет журналистики МГУ имени Ломоносова, доктор исторических наук, профессор факультета журналистики Российского государственного гуманитарного университета, автор книг «Южный бунт», «Восстание Черниговского пехотного полка», «Павел Пестель, офицер-разведчик-заговорщик» и «Южное общество декабристов». Анастасия Готовцева окончила факультет документоведения Российского государственного гуманитарного университета, доктор филологических наук, доцент Российского государственного университета. Основные труды: «Правитель дел» к истории литературной, финансовой и конспиративной деятельности Кондратия Федоровича Рылеева. В соавторстве с Оксаной Киянской. В памяти современников был очень свеж, так скажем, век предыдущий, век 18, когда гвардия, гвардейские полки решали судьбу престола российского. Весь 18 век – это век дворцовых переворотов, когда те или иные силы путем гвардии решали в свою пользу судьбу трона, престола. Дворцовых переворотов. Именно дворцовых. Они назывались позже, конечно, переворотами. Да. Позже, конечно, потому что все-таки происходили во дворце или вблизи дворца, там, где непосредственно находился престол. Собственно говоря, здесь тоже мало отличается, потому что, в общем, Сенатская площадь и Зимний дворец не так далеко, и у восставших были планы самые различные, в том числе и захват Зимнего дворца. Более того, понимая невозможность выдвижения каких-либо других лозунгов в сложившихся обстоятельствах, в основном уже восстание шло под лозунгом защиты прав законного наследника цесаревича Константина Палыча от наследника, по мнению большинства, незаконного Николая Палыча. Но это совершенно отдельная история про то, как возникла ситуация между царствами, про то, как на российский престол оказалось два претендента вместо одного. И, собственно говоря, вот это и сделало возможным выступление именно в декабре 25 года, потому что известно, что заговорщики, да, я употребляю слово «заговор» ко всем нашим терминам предыдущим, решили использовать именно вот эту ситуацию между царствами, потому что известно, что они хотели на самом деле, так сказать, заявление своих каких-то намерений, такое вооруженное выступление, сделать гораздо позже, где-то на весну, лето 26-го года. Они планировали, там было несколько разных планов переворота в России государственного. Что еще было в сознании современников, кроме вот непосредственного, так сказать, опыта дворцовых переворотов? Понимали, что бывают военные мятежи, и самый недавний такой вот гвардейский мятеж, который современники воспринимали тоже не иначе, как некий мятеж, это вот восстание Семеновского полка в 20-м году. Это тоже, конечно, было хорошо, хорошо помнили это современники. И, в общем, то, что произошло в Петербурге 14 декабря 25 года, нельзя сказать, что это было чем-то совсем необычным, совсем новым. То, что гвардия имеет свое мнение, это было еще с эпохи непосредственно постпетровской в 18 веке. Поэтому здесь ничего необычного не было. необычным было, может быть, другое. Необычным как раз была некая окончательная неясность требований, потому что то ли они Константина Павловича хотят, то ли они чего-то другого хотят. Да, то ли его жену Конституцию. Но, кстати, это в известной степени байки, потому что трудно себе представить, чтобы солдаты гвардии не знали особ императорской фамилии. Это, конечно, невозможно. Заговорщики, мятежники или восставшие, они, да, с одной стороны, мы как-то познакомились с их судьбой, взглядами. Они, конечно, были одержимые несколько люди, но не сумасшедшие. Они прекрасно понимали, на что они идут, и они не шли на заклание. Все-таки успех планировался. И вот это вот междуцарствие, с чего мы начали, это оно как раз предполагало, потому что все вот успешные мятежи, они в то время, да и в разных странах, они как раз вот возникали в то время, когда решался вопрос о престолом наследии. Хотя в нашей традиции исторической убить помазанника Божия это да тоже... Да нет проблем. Никаких проблем. И убивали и до, и после, и ничего. Нет, ну вот то, что убивали до, я все-таки хочу заметить, это было тайно. И это никогда, естественно, не озвучивалось, что вот мы убиваем помазанника Божия. Нужна была то, что я такое лирическое отступление хочу сделать, то, что произошло в 17-м году, все-таки было подготовлено всей предшествующей истории этими террористами, которые взорвали сначала Александра II, а потом уже целенаправленно так декларировали убийство царской семьи. Все-таки для начала XIX века подобное было не характерно, и поэтому тут масса проблем с цареубийством, на мой взгляд, ну, особенно с убийством всей семьи. Ну да, Павла же устранили тайно, и потом объявили, что он умер от удара. Да, безусловно. То есть табакерка и висок. Да, от удара табакерка. Висок. Здесь такое открытое выступление, но опять-таки формально они или для публики, или для тех, кто их должен был поддержать, это было вот поддержка законна. То есть они пытались подать это как законное выступление. Хотя мы понимаем, что планы у них были другие. Ну да, естественно, конечно. Как защита законных прав на престол. Да, это все делалось под константиновским лозунгом известным, да, что Константин лишен незаконно право на престол своим младшим братом Николаем, да. При жизни Александра I не был обнародован манифест о отречении Константина и о том, что объявлен наследником Николай. Манифест существовал с 23-го года, да. И все до единого подданные, ну, кто не был там, кроме нескольких человек, посвященных в тайны вот престола, все знали, что наследник Константин, да, его в церквях об этом, да, говорили за здравие наследника цесаревича Константина. Поэтому, когда вдруг на престоле оказался Николай, да, очень легко было объяснить, что это узурпатор, который там держит в цепях настоящего царя, а настоящий царь хочет народу свободы и солдатам уменьшения срока службы. Естественно, это все очень этому люди верили. Да? Другой вопрос. Здесь есть немножко другая проблема, которая состоит в том, что вот Ключевский, когда писал свой курс русской истории, да, и читал лекции, он не делал специальные лекции про, вот, скажем, там, восстание декабристов. Да? Про движение, конечно, делал там, про союз благоденствия, про тайное общество у него есть. Но восстание декабристов как таковое на Сенатской площади его мало волновало, и он говорил, что это историческая случайность, обросшая литературу. Это знаменитая фраза нашего историка. Да. Ставшая уже крылатой, только ленивый ее не цитирует. И если рассматривать историю тайных обществ вот целиком, то мы видим, да, что история, что во многом прав Ключевский, да, что история тайных обществ – это одно, а восстание – это другое. И основную роль в этом восстании сыграли люди, которые в тайных обществах первых не состояли, которые пришли в этот заговор накануне, ну, там год-полтора, вот эта подготовка такая усиленная. А основная масса участников буквально вот в последние месяцы и даже дни перед восстанием, да, и это результат их деятельности. Союз благоденствия в официальной историографии тайной организации декабристов была основана в 1818 году в Москве на основе Союза спасения. Во главе коренная управа и дума. Местные управы были созданы в Санкт-Петербурге, Москве, Тульчине, Кишиневе и других городах. Цель – уничтожение самодержавия и крепостничества, введение конституционного правления. Северные общества – тайная организация декабристов, создана в Санкт-Петербурге. Во главе общества – Верховная Дума, Никита Муравьев, Сергей Трубецкой, Евгений Оболенский. В конце 1824-го первых двух заменили Кондратий Рылеев и Александр Бестужев. По уставу 1823 года конечная цель Северного общества – установление конституционной монархии. Южное общество – тайная организация декабристов на юге России, создана в 1821 году, объединяла главным образом офицеров, руководящий орган – директория, в состав которой входили Павел Пестель, Никита Муравьев, впоследствии Сергей Муравьев-апостол. С 1823 года Южное общество поддерживало связь с Польским патриотическим обществом. После поражения восстания Черниговского полка Южное общество было разгромлено. Еще один миф, который, ну, укреплю, что восстание, да, там были жертвы, но их как-то было вот не так много. Хотя, если посмотреть документы, там 1200 человек погибло разных сословий, званий, пола. Служивых, неслуживых, да, генерал один, да, штабс, там, офицер один, но остальных-то очень много, то есть это по тем временам весьма кровавое действие было. Безусловно, конечно, но дело в том, что оно было кровавым скорее не по количеству жертв, потому что данное количество жертв, они очень сильно разнятся. Официальные данные, ну, не более 100 человек, там что-то около 80, говорили про 80 человек. Оно было страшным именно по своему виду, потому что в центре города гвардейские полки начинают разбивать картечь, и у орудий стоят, собственно, другие гвардейцы, то есть они стреляют по своим собственным собратьям, а еще третья группа их товарищей, они прикрывают пушки от каких-то возможных атак со стороны восставших. Поэтому это было, конечно, скорее такой вот культурный шок. Вот что было тяжело для современников. Для них было тяжело не сам факт выражения гвардии своего несогласия с существующим в России порядком вещей, а именно вот эта вот кровавая расправа, потому что ничего подобного в России до сих пор не было. Вот что воспринималось очень тяжело. Конечно. И в этом трагедия в основном. По данным Семена Корсакова, чиновника Министерства внутренних дел Российской империи, при подавлении восстания 14 декабря 1825 года было убито генералов – 1, штаб-офицеров – 1, обер-офицеров разных полков – 17, нижних чинов лейб-гвардии – 282, во фраках и шинелях – 39, убиты женского пола – 79, малолетних – 150, черни – 903. Итого 1271 человек. Вы сказали культурный шок. Вот насколько этот шок был масштабен? И что произошло в русском обществе, когда поступили первые сведения из столицы, из Санкт-Петербурга? Ну, дело в том, что столица, во-первых, первая ахнула сама столица, да? Потому что барабанный бой, выстрелы, крики в центре города в мирное время, ну, это как-то тоже, ну, чересчур, да? У всех на глазах это брызги крови, основные жертвы. Это чернь, которая смотрела на это действие со стройки Исаакиевского собора. Вот, как раз среди восставших мало очень пострадавших. Это в основном зеваки. Да, вот, ну, по другим данным, там около 900 человек черни погибло. Это основная масса, да. Ну, тут можно долго спорить, есть очень много разных данных и разных сведений. Ну, просто такие крайние оценки, да. Да, разнятся эти цифры, но все-таки я не стала бы говорить о том, что там 1900, все-таки нет. Просто... Не было там столько на площади в этот момент. Вряд ли это. Просто надо было всех убить, кто там стоял. Ну, это вряд ли. Вот, значит, но тем не менее, даже если брать там 80-100, да, все равно это для Петербурга, для мирного времени катастрофа. Да? И первые сведения, опубликованные в прессе, да, говорили о мятеже, говорили о... неповиновений солдат, да, пришли в ужас жители Петербурга. Потому что, вот и прежде всего, в ужас пришла образованная часть общества, потому что у очень многих людей участвовали в восстании, родственники, друзья, да, близкие люди какие-то. В ужас пришел историк Карамзин, как известно, который был зрителем тоже на Сенатской площади, придя с площади, заболел и несколько месяцев проболел, и не смогли спасти. И он умер через несколько месяцев. В марте, году, буквально. В марте 26-го года, да. Вот такая невозвратная потеря, конечно, для России была. Такая нервная горячка. А генерал-губернатор Милорадович? На глазах убитый. Смерть Милорадовича, да, тоже шок. Все знали его, да, со всеми он общался, знаменитый герой войны. Человек, прошедший войну. Ни одна пуля его не задела на войне, так его убили в мирное время посреди его же города, да. Дальше это пошло распространяться по всей России с ужасными подробностями, с придумками, выдумками. И вся Россия, конечно, пришла в ступор. Да? Не понимали, что произошло. Как это вообще было? Михаил Милорадович, военачальник генерала инфантерии, граф, почетный член Российской академии наук. В Отечественную войну 1812 года Милорадович командовал авангардом при преследовании Наполеона. 1818-го военный губернатор Санкт-Петербурга. В день мятежа гвардейских частей на Сенатской площади Милорадович лично прибыл к восставшим и пытался уговорить солдат вернуться в казармы. Восставшие опасались, что призывы любимого всеми заслуженного генерала сорвут планы мятежников. Отставной поручик Петр Каховский выстрелил в Милорадовича из пистолета, а поручик Евгений Оболенский ранил его штыком. Когда врач извлек пулю, Милорадович сказал: «Слава Богу, эта пуля не солдатская». Следствие началось. Стали какие-то подробности кошмарные сообщать, что там, что умышляли на царскую фамилию, что хотели там всех зарезать, всех убить. Да? Опять люди в шоке. Как это? Вот совершенно никто ничего не понимал. Да? И когда бабахнула уже казнь, тут просто все... примерно год после этого общество приходило в себя. Потому что просто как-то это в голове не укладывалось у образованного жителя России той эпохи. Как это вообще, да? Кто это? Что это? Это какая-то дезинформация? Или это какая-то интрига? Или это правда? Как это, да? Те, кто не был в курсе вот этих всех историй, да, конечно, просто не поняли, как это так вообще бывает. Что это? Как с этим жить теперь? Еще один парадокс, который нам сегодня кажется странным, но тогда это было нормально. Вроде бы, вот читая там какую-то литературу и смотря известные, так сказать, фильмы декабрьских событиях, все это так ретроспективно, очень динамично на наших глазах разворачивается. Но вот вы правильно заметили, что публика получала это сведения дозированно. И это вот оцепенение, а тем более это был канун, значит, Рождества, вот эта зима была, достаточно холодно, то есть такое еще добавляло таких красок и ужасов красного на белом. И, конечно, домыслы и слухи, они ползли. И как долго вот это состояние, вы сказали, год, да, особенно казнь добавила, но все равно что-то предпринималось официально. Николай, он понимал, что нужно что-то дать, как-то объяснить. И когда появились первые интерпретации официальные того, что происходило на площади, ведь нужно было сделать, как вы сейчас сказали, заявление. Сразу. Практически сразу. В 5 часов восстание было рассеяно картечью. Вечером и ночью были произведены первые аресты. Тогда же ночью во дворец был вызван, собственно говоря, автор первой газетной публикации, Дмитрий Николаевич Блудов. И он пишет эту заметку, и уже 15-го она публикуется в Санкт-Петербургских ведомостях, где первая официальная версия событий излагается, что государство стоит крепко, что у нас все хорошо, что это небольшая группа людей. И, конечно, это не будет иметь и не может иметь никаких последствий. И следствие разберется. Были официальные материалы. Все время публиковала газета «Санкт-Петербургские ведомости». И другие центральные газеты. Да. Публиковали публику. В общем, нет, по тем временам это был гласный совершенно процесс. Да. Как, ну, тогда максимально возможная была гласность. Да. И нельзя сказать, что это там тихо как-то кто-то что-то там... варил, да, все время публике сообщали, что происходит, какие вот концепции, версии следствия, что и как. И об этом писали газеты, и официальные сообщения публиковались. И финалом стало вот итоговый документ следствия, донесение Следственной комиссии государю. На основании этого документа уже там и приговоры выносились, и вообще это был вот такой... А напомните, сколько времени работала комиссия до выработки документа и шло следствие? Начала 15-го уже просто... Нет. 17-го была создана действительно Следственная комиссия, но и работала она, когда там она... Донесение за месяц, июня, за месяц до казни где-то она закончила. Да. Значит, это июнь, значит, это... Ну, сколько? Полгода. Полгода. Да. Николай Павлович, он как-то... высказывался, ну, понятно, что публично ему не обязательно высказал, когда он появился на публике, вот, когда его увидел народ после событий первый раз, это как-то было отмечено? То, конечно, нет, ну, во-первых, он был все время там на Дворцовой площади и командовал Спокуха. Сенатской он был на Дворцовой. Да, потому что на Сенатской это было на очень... На Адмиралтейском бульваре, очень да. мне было бы опасно. Да, да, да. Вот. Но на Дворцовой площади, на Адмиралтейском бульваре рядом, да, он руководил лично вот этим разгоном восставших и отдавал лично приказы, потому что он не верил в этот момент никому из командиров, боялся, что они тоже в заговоре. Вот. И все время был на площади и на Дворцовой, да, и говорил слова, да, и показывал, после уже восстания, показывал своего сына толпе, да, и верным солдатам, и собрал потом сановников, и им говорил, что вот провидение сохранило Россию. То есть он постоянно на публике, постоянно общается, не то чтобы он куда-то делся, а потом вдруг... Ну это да, это такая традиция, да. Что нужно представить конечно, себя и наследника, да. Чтобы причем успокоить. Причем ему было тяжело, да, на конечно. Самом да, деле, потому что спросил, он не понимал, да. Кому он может доверять. Да. Документально зафиксировано, есть свидетельство, да. Что к нему приходили, собственно, представители столичного генералитета и говорили, знаешь, ну вообще нехорошо. Знаете, у нас, Ваше Величество. Да, Ваше Высочество. Ваше Высочество. Да. Знаете, Ваше Высочество, это вообще не очень хорошо. Есть законный наследник, который сейчас находится в Варшаве. И манифесты, о которых вы говорите. Существует манифест официальный Александра, который он не обнародовал. Угу. И два письма. Угу. Александра Константину, Константина Александру. И вот эти три документа как бы были основанием для того, чтобы передать трон Николаю. Это все обнародовано не было, оно хранилось в Москве, в Успенском соборе, и копии хранились в Сенате, Синоде и Государственном совете. И генералы говорили о том, что поскольку это не обнародовано, это все не может быть основанием, никто об этом не знает. Как говорил Милорадович, я первый об этом не знал. Ну, видимо, он лукавит. Мы это уже никогда не узнаем. Но это мы уже никогда не узнаем, да. И поэтому Николай не понимал, кому же можно доверять. Вот кто из командующих столичными войсками может быть ему верен? Да. Да, поэтому он сам и распоряжался на площади, и сам это все, ну да, действительно, разгонял сам. Практически. Да, организовывал сам разгон. Прошло некоторое время, и он, ну не то чтобы успокоился, но некая вот такое состояние стабильности пришло. Он, ну, есть какие-то там мнения, что он вот впадал в истерику, что он боялся, что он там позволял себе, но позже эти данные как бы не подтвердились. Он, насколько он вообще себя вел достойно, вот как государь Великой Империи в то время. И в конце концов, ведь казнили только 5 человек, хотя могло быть кончиться, все могло кончиться более, так сказать, массовыми репрессиями. Ну, дело в том, что... Нет, дело в том, что, во-первых, вел он себя совершенно достойно. Это большинство современников отметило именно достойное поведение царя. Но ситуация была действительно катастрофической, по-человечески. Конечно, им было очень, видимо, страшно. А больше всего было страшно его жене, которая всю жизнь потом страдала от нервного тика. И она не справилась с этим. Да? Она была просто в ужасе. И вот кто был в истерике, это государыня. Да. А он, может, и был тоже, но так вот это не показывал. Дальше, что касается того, что только 5 человек казнили. С одной стороны, конечно, по закону можно было повесить там 100 человек. Это все. Или все каждого там такого-то в частях, как обычно, наказывают, да, в армии. Это все безусловно. Значит, и у него была идея, у Николая, что расстрелять 24 часа всех офицеров, которые были на Сенатской площади. И его якобы отговорил от этой идеи Карамзин, сказав, что... Государь, они сумеют умереть, нам лучше с вами более выгодно расследовать, а не просто всех расстрелять и забыть. Вот. Но потом 36 человек было приговорено в итоге к смертной казни. 31 заменили каторгой, да, и 5 в итоге все-таки повесили. В начале июля 1826 года Верховный уголовный суд вынес приговор, по которому все осужденные были разделены на 11 разрядов, предусматривающие различные меры наказания. Вне разрядов, как наиболее виновные, были осуждены и приговорены к четвертованию 5 человек: Павел Пестель, Кондратий Рылеев, Сергей Муравьев-Апостол, Михаил Бестужев-Люмин и Петр Каховский. По императорскому указу суд смягчил приговор, заменив четвертование повешением. Ранним утром 13 июля все 5 были казнены. По свидетельствам очевидцев, некоторые из повешенных сорвались с виселицы. Иван Якушкин вспоминал: «Сергей Муравьев повредил ногу и мог только выговорить: „Бедная Россия, и повесить порядочно у нас не умеют“». Каховский выругался по-русски. Рылеев не сказал ни слова. Генерал велел поднять 3 упавших и вновь их повесить. Дворян публично не вешали... очень много лет, да? И, конечно, можно было там всех повесить и там страшное дело, да, устроить кровавую мясорубку. Но для общества и вот эти 5 виселиц были таким шоком, что уже было, в общем, все равно сколько вещей. Да, там уже было, да, все равно. Да, там деле было просто уже... Да, я помню прекрасно знаменитый рисунок Пушкина на полях. Конечно. Да, и да. Пушкину это просто, просто он тоже не понимал, как дальше жить. Формально публично, да, казненный дворянин, формально дворянин, да, это Емельян Пугачев. Формально. Он формально. А если совсем, то это 64-й год, 1700, это Мирович, заговор Мировича. Это не было с таким, как сказать, Мирович, да? Мирович, это же... Нет, прошло сколько лет, во-первых, во-вторых, это не было так... Да. С таким пафосом, если это слово это здесь применимо. Казнь декабристов, это была такая церемония такая, да, собрали гарнизон петербургский, полки гвардии, там били барабаны, играли оркестры, там, так, зрелище. Костер был разожжен. Была трибуна посольская, всех послов заставили прийти, всех сановников, там, государственный совет, все это, заставили, красота какая. Нет, если процесс гласный, то, да, соответственно, то и приговор гласный должен быть, да, приведение в исполнение приговора, да, должно быть гласным. Там долго можно говорить, да, про... Я, кстати, не знал, что приглашали на казнь представители дипкорпуса и крупных сановников. Там были дипломатические трибуны. А как же? Я как раз нахожусь вот в шорах фильма, естественно, известного, где как раз не показано, что это было публичное действие, а наоборот. Публичное. Нет, ну в МИДовской газете, да. Журнале «Дю Санкт-Петербург», да. Печатались официальные сообщения все, которые печатались в Санкт-Петербургских ведомостях. И поэтому оно для дипкорпуса тоже должно было чем-то завершиться. Конечно, конечно. Нет. Это было такое еще действие, рассчитанное на, в общем, устрашение Европы тоже. Другой вопрос, да, еще один вопрос в связи с этим возникающий, да, насчет того, что казнили только пятерых, да, если начинаешь разбираться там, кого за что казнили, то формально, там, скажем, вот Каховский, убивший Милорадовича, вот бесспорно, там, его там можно было казнить, а с остальными огромные вопросы. Сергей Иванович Муравьев. Ну, Муравьев апостол, но это восстание Черниговского полка, да, но вопросы, да, кого за что, почему, там, люди не участвовали, там, Пестель вообще ни в чем не участвовал, что его казнили, да, это тоже, как бы, то есть, если говорить на тему там, соблюдения закона там, такого или другого, да, то ну, да, состязательный процесс и так далее. Да, ну, это просто для России. Вот опять-таки, да, не надо сегодняшние критерии применять ко вчерашнему дню. Да? Там совсем были другие законы, там совсем были другие нравы, там совсем по-другому сознание людей работало. Вот царь, он помазанник Божий. Он хочет, он казнит. Он хочет, он милует. Как вот он 30-го человека помиловал, а мог бы казнить. Да? Потому что он самодержит. Он мог бы все 122. Он мог бы всех, казнить, конечно, потому что был артикул воинский, да, при котором там умысел на цареубийство, и не только на цареубийство, но там на жизнь начальника или просто какого-то государственного служащего, умысел приравнивался к деянию. И за это была смертная казнь сразу, без вопросов. Да, то есть можно было там и 100 человек казнить, и он был в своем праве. К следствию по делу декабристов было привлечено 579 человек. Согласно приговору, пятеро участников заговора – Пестель, Муравьев-Апостол, Бестужев-Рюмин, Ролеев и Каховский – были повешены. 101 человек был сослан в Сибирь, на каторгу и поселение. 10 – разжалованы в солдаты. Более 200 солдат, участников восстания в Петербурге и восстания Черниговского полка под Киевом, были подвергнуты телесным наказаниям. Свыше 1000 сосланы в Сибирь или переведены на Кавказ. Мы сказали про дипломатов Европы и возможное устрашение неких там наблюдателей. Как Европа прореагировала на события в декабре и казнь? Ну, в общем, она, конечно, это все описывалось и в донесениях послов, и в зарубежной прессе, конечно, это было. Ну, в общем, ну спокойно. Как, спокойно, да, ничего. Насколько такого можно было по-человечески? Кроме того, что отозвали австрийского посла, больше ничего, собственно, с дипломатами и не случилось. Да, те дипломаты, которые видели казнь, да, они, да, естественно, отреагировали по-человечески чисто. Были в таком же шоке, как и все видевшие это. А Европа достаточно спокойно, и вообще концепция следствия итоговая, вот вначале же построили, что это все придумали штатские, а потом немножко в ходе следствия изменилась концепция, и было сказано, что это иностранная зараза, извне привнесенная, и Европе было сказано, знаете что, у нас тут из-за вас мятеж, разбирайтесь сами, вас тоже это ждет, тем более перед этим по Европе прокатилась череда революций. И, в общем, Европе было не до того, что происходит в России, надо было разбираться у себя и как-то... Поэтому... Когда мы говорим, что казнь произвела шок, там же ведь еще есть этот страшный эпизод с тем, что веревки, на которых их вешали, там были, порвались, и упало два человека, по-моему. Ну, по разным данным, да. Два-три. Два или три, да. Тоже люди были в шоке и не очень поняли, сколько там, сколько кого вешали один раз, кого два. Там разнятся сведения, и кто сорвался, и сколько сорвались. Просто действительно опять к вопросу о шоке, да? Не смогли запомнить точно. Хорошо знали, что сорвавшихся милуют, да, а тем не менее это как не помиловали. Это такая традиция, да? Что миловали? Закона-то нет такого. Нет такого, но ведь зрителям им они о законах-то не думают, они думают о своих собственных ощущениях, это тоже играло на ощущения, конечно. Ну да, это, естественно, приметы, слухи, домыслы, мистификация. Слухи стали ходить, что специально подложили люди, которые готовили казнь, да, прогнившие веревки, чтобы они могли оборваться, чтобы помиловали. Это все порождение как раз вот этой традиции, которая, конечно, жила в умах людей. Да, да. Я еще говорил, но я тоже хочу вернуться к этой теме. Итак, люди были казнены, и могила их была уничтожена. То есть их, так сказать, похоронили, ну, захоронили то, что осталось, там известью засыпали, место было засекречено. Там попытки там, как бы найти и устроить из этого культовое такое место, они до сих пор как бы не имеют успеха. Ну, тут не совсем так. На самом деле, все, кому надо, знали, где эта могила. Вот жена Кондратия Чералеева прекрасно это знала. Она туда ходила, она там поставила какой-то там камушек памятный, ну, там без имени, ну, просто отметила место. И люди, знавшие Ралеева и близкие к семье Ралеева, да, туда ходили и все это знали. И очень долго, много лет место это хранилось, вот как бы передавалось из поколения в поколение. Даже есть такая, ну, такая полулегенда, что генерал-губернатор Петербурга при Александре II, вот внук Суворова, Александрович Суворов, Рымницкий, да, он тоже член тайного общества был, и якобы он даже распорядился поставить там памятный знак. Но Александр II этого, естественно, не потерпел, да, это место было вот при Александре II вообще стерто с лица земли, да, и вот в этот момент оно пропало. И дальше уже попытки сегодняшнего дня что-то там найти, что-то там обнаружить, они там, ну, кто-то, кому-то кажется, что здесь, кому-то кажется, что там, кому-то еще что-то кажется. Ну, примерно место известно. Ну, скажите, вот отношение к мятежу, восстанию, путчу, или, да, можно... Путчем не называли. Путчем не называли. Да. Заговору, оно, естественно, менялось. Да. Первые сведения, почему спросил, как тут же отреагировали, что да, вот это были штатские. Угу. Потом, что это иностранная зараза. Угу. Вот. А вот что происходило потом и как бы в финале этой логической цепочки, а что происходит сейчас? Ну, вот за последние 20, скажем, лет. Но потом... Как? Ну, потом это наши мученики за правое дело, да. Статья Ленина, память о Ленине. Я до Ленина хотел еще спросить. Нет, ну, до Ленина, естественно, при проклятом царизме официально это были государственные преступники. И в таком статусе пребывавшие до 1905 года, до революции. После этого начинается взрыв интереса к декабристам. После пятого года. После пятого года открываются архивы. Там публикуется «Русская правда», программный документ вот, Южного общества. Начинают работать над этим серьезные ученые. И революционеры начала 20 века берут это все на вооружение. Да? Вообще говоря, до смерти Николая I, вот, до 55 года, вообще никто так как-то подзабыли, ну, как-то так... Передавались какие-то устные предания. Ну, да, потом было, вышла книга Корфа, да? Да, официоз, да. Такой, в 56-м году. Вошествие на престол императора Николая I. Да? Но как бы вот так. Вот были попытки там издавать сочинения Ралеева, там какие-то там мемуары пошли, да? Нет, потом Богданович публикует. Да, но даже. Взрыв интереса – это пятый год, когда открываются архивы. И когда это уже возводится в ранг такой официальный, ну, не официальный, а как бы такой как раз неофициальный, антиправительственный, вот, легенды такой. Основание этой легенды еще нашли у Герцена в мемуарах декабристов и так далее. И революционеры 20 века, да, не только большевики, но и там меньшевики, и многие другие, да, там, они все говорили, что вот они считают себя наследниками декабристов. К как сами участники событий, которые прошли потом каторгу, ссылку, оставили эпистолярное наследие. Да. И мемуарное. И мемуарное. Как они оценивали в целом, потому что некоторые там трансформировали, конечно, свои взгляды на события там, но в основном, как они оценивали сам факт восстания? Не процесс, еще, конечно, началось весь. Это еще со следствия, с их показаний на следствии. И те, кто не каялся, говорил, что он хотел свободы для своего отечества. И, в общем, потом это так и пошло, что мы, да, мы хотели освободить отечество, отменить крепостное право, ввести гражданские свободы, и это так и шло. И когда те из них, кто дожили до отмены крепостного права Александром II, они почувствовали, ну, выразили свою правоту. Вот. Тут я, если можно, тоже добавлю к этому. Да, оковы страшные падут, все выйдут. Да, ну, темница рухнут, безусловно. Да, понятно, но, да. Значит, те, кто на следствии пытались... ну, себя спасать, да, таких большинство было, они говорили скорее не о свободе, а о том, что они за Константина Павловича. Ну... И некоторым даже удалось доказать, что они действительно за Константина, а за что все другие, они не в курсе. Вот. Другое дело, что в Сибири, да, пока они были в Сибири, взошла звезда Герцена, нашего знаменитого эмигранта и журналиста, да, публициста, который им объяснил, сидящим в Сибири, что они, оказывается, герои великие. Да, и они вернулись, те, кто дожил, да, сознанием того, что они герои. Их встречали как герои. И культ декабристов уже начался тогда. Правда, еще не возведенный в степень такого, как сказать... культа антигосударственного протеста, да, как такового, а вот личного культа, вот личных этих страдальцев за правду, да. Да, за высший интерес. Не революционный культ, а такой, скорее, либеральный, если здесь можно использовать. Да, там не было идеи конкретной, но была какая-то высшая цель, как вот в тайных обществах все эти высшие цели так, так сказать, красиво назывались, но ничего конкретного там не было. Вот, ну, вот куда-то вот они звали. И, когда они стали писать мемуары, во-первых, они уже знали, что они герои. И что восстание у них великое и героическое. То есть не мятеж? Нет. Сами не употребляли какое слово, когда характеризовали собой? Ну, скорее всего, восстание. По большей части восстание, так скажем. Мятеж – это для следствия. Оставился там на следствие. Так восстание. Вот. И писали о великом дне там и так далее, и так далее, и так далее. Причем даже писали на этом великом дне те, кто даже близко там не был, а начитался официальных сообщений. Да? Но, тем не менее, как великий декабрист, значит, не мог молчать. Но они не могли молчать еще и те, кто за там, 2 месяца до восстания вступил в общество. Они любили писать про союз спасения, про союз благоденствия, о том, как создавались в России тайные организации с целью освободить всех. Это к вопросу о концепции следствия, которое... Вот то, про чего Ключевский выступал. Следствие-то, там целая шла работа очень серьезная, да, серьезных людей. И выстраивалась концепция, что это восстание – это логическое завершение деятельности тайных обществ. Хотя вот Ключевский первый сказал, что, посмотрите, это не так. Отдельно тайное общество, да, отдельно эти мятежи. Там другие люди, другие причины. Вот, но концепция следствия, она и сейчас, в общем, главная у большинства историков, да, что это восстание, это завершение логическое как раз этой истории тайных обществ. И декабристы это тоже знали, эту концепцию, конечно, это донесение Следственной комиссии, все они читали, все они пересказывали мемуары. Да? Потому что, ну, как Лев Толстой писал, да, что через день после какого-нибудь сражения, да, очевидцы начинают не свои впечатления о сражении излагать, а опубликованную в газете официальную реляцию. Вот это и происходит. Произошло с ним. Декабристы стали символом, знаменем, конечно, таким тараном, который революционно-демократическое движение, которое мы изучали все в известных, значит, учебных заведениях, Он использовался. Да. Потом их имена там писали на всех знаменах и памятниках. Пошел культ. Вот вы правильно сказали. Одно есть уважение, есть признание, да, как бы такого выдающегося порыва, ни с чем не сравнимого. Вот культ. В культе есть издержки. Да. Этот культ продолжался 70 лет. Да, некоторые вот грамотные люди использовали этот культ для того, чтобы там написать книги вокруг, рядом, возле. Там, значит, декабристы большую просветительскую работу там, в Сибири, конечно. Сибирь, да, это отдельная история. Это абсолютно еще отдельная история. Еще были истоки искать декабристской идеологии. Да, да. Вот в конце 18-го, начале 19-го. Да. Занимались каким-нибудь персонажем начала 19 века, который, может быть, и не дожил даже до 25 года. Но вот искали творчестве истоки. Попытка привить романтический образ декабристам. Согласитесь, романтизма в советской интерпретации декабристов было более чем достаточно. Конечно, безусловно. Жены декабристов, это целое, это вот просто словосчетание. Ты как жена декабриста. Вот это все сразу понимали, о чем идет речь. Жила в народном фольклоре просто. Да, вот даже в рядовой жизни. Конечно, конечно. Каждого практически советского человека. Ну да, и вот эта звезда пленительного счастья. Конкретно. Все это было. И вот получилось так, что историки, и вы в частности, имели блестящую возможность спокойно взглянуть на ситуацию, как бы вот в ее ретроспективе исторической, без лишних эмоций. Как сегодня вот за вот вашу научную карьеру менялось отношение, и насколько вообще декабристы сегодня занимают, какое место они занимают сегодня вот в интересе к русской истории? Самая знаменитая фраза, которая говорит о связи декабристов и антинаполеоновских войн, это как раз фраза Матвея Муравьева-Апостола «Мы были дети 12-го года». Но у него там, он дальше продолжает, он говорит, что не заграничных походов, а именно 12-го года. Это, конечно, безусловно, спор с донесением Следственной комиссии, потому что нигде такого противопоставления в других вот декабристских мемуарах просто нет. А он был фактически одним из последних, даже, наверное, последним декабристом-участником антинаполеоновских войн. И он потом все это осмыслял и решил построить вот такую концепцию, последний, так сказать, жест в адрес донесения, что вот неправда, мы выросли из российской действительности, и все то, что здесь было, это все и послужило основой для будущей нашей деятельности. Ну, это так, можно маленькая вставочка. Можно я теперь? Значит, что касается там 12-й год, не 12-й год, то, конечно, Матвей Мураев-Апостол, безусловно, корифей заговора, авторитетный мемуарист и так далее, там подобное, но у него свои, да, представления, тем более ему уже сильно за 80 лет было, когда он это все писал. А в мемуарах, в показаниях, извините, на следствии, там всем задавали вопрос, откуда у вас либеральные идеи. И большинство участников войн отвечало, что из ограниченных походов. Он сам трижды об этом говорит. Сам, да. Три раза он говорит, что вольнолюбивые мысли появились у меня в 2014 году в Париже, что кампании 12-го, 13-го, 14-го годов все были основой потом организации в России тайных обществ. Я просто к тому, что это у него появилось позже, вот когда он посмотрел на всю концепцию ретроспективно, и вот он спорит и с показаниями, и с мемуаристикой, и вообще с донесением Следственной комиссии. Совсем. Да он не спорит, хочет, он миф выстраивает. Миф выстраивает, это один из главных мифотворцев. Ну да, это же очень удобный миф. Да, и вот к вопросу о сегодняшнем восприятии декабристов, и это как бы связанные темы. Дело в том, что сколько, конечно, после того, как пала советская власть, появилась, кучи килограммы книг про то, что там это негодяи, там, которые хотели зарезать Россию, там, убить царя, покусились на основы там, на самодержавие и православие там, и так далее. И эти книги измеряются... Масонская там линия была достаточно интересная. Все, что хотите. Как они могли. Все, что хотите. Как они могли. Там полный набор вот таких штампов анти... Ну, это ожидаемая реакция, когда маятник качнулся обратно в сторону этого. И это просто, я просто сейчас не хочу называть фамилии конкретные, но известные авторы, как бы, все понятно. И некоторые в немаленьких чинах сейчас пребывают, да. Вот, но все равно, что ни делай, как ни крути. Если есть персонаж в книге, в фильме, там, в научном исследовании, про которого сказано, что это декабрист, он все равно в общественном сознании, в читательском сознании маркируется положительным. Потому что это некий базовый такой интеллигентский русский миф, да, с которым бесполезно спорить. И бесполезно его, ну, переубеждать кого-то, потому что это живет в культуре, это живет в головах, и тут ничего с этим не попишешь. Мы можем говорить, что они там глупые, они там молодые, они там неправильно вышли на площадь, надо было выходить по-другому. И да, не на ту площадь. Да, не на ту площадь. И сколько их не осуждай, сколько не говори, что они неправы. Все равно... Это люди, да, пожертвовавшие собой ради высоких идей. А идеи действительно высокие. Вот равенство юридическое, прежде всего, да, отмена крепостного права, там, наделение крестьян землей и так далее, и так далее, и так далее. Вот эти идеи, которых, ну, ждало человечество. И дело в том, что вот когда, как сказать, вот в чем сила историческая этого события, и некоторых, ну, сильно не всех, но очень многих, но, как сказать, многих, но не всех далеко событий отечественной истории. Вот когда начинается разговор о декабристах, да, в любом случае он сворачивает на беседу о добре и зле. Да, вот что есть добро, а что есть зло. Конкретика может быть разная. Глупые, умные, правильно пошли, туда зашли, не туда зашли. Царя надо было с черного хода брать и так далее. Знаки могут быть разные. Да. Как могли убивать царя, и надо было убить. Да, разные. Но разговор в плоскости добра и зла, где декабристы, безусловно, маркированы как силы добра. Да? И любой историк, который вот сталкивается с этим, каких бы взглядов он ни придерживается, он это чувствует, даже может не рефлектировать, да? И если он хочет там, скажем, негативно оценить, он видит, как сопротивляется материал, да? Это миф интеллигентский, базовый для русской культуры. И с этим, ну, ничего нельзя поделать. Это разговор о добре и зле, о правде и неправде, да? Там, о верности и там, злобе, да? О негодяях и храбрецах. Чести и достоинства. Чести и достоинства, безусловно. Присяги. Вот, вот, вот в чем разговор. Да? Откуда этот романтический флёр в том числе? Ведь же то, что произошло, это произошло, как известно, в эпоху бурного развития в России романтизма. Они сами себя чувствовали, конечно, романтическими личностями, романтическими героями. Да. Они и потом, позже уже, когда они стали с подачи Герцена ковать свой миф, они понимали, что они куют, и в каком они в какой-то форме все должно получиться, они примерно понимали. И это им было несложно, они сами дети романтизма, если можно так сказать. Хорошо рассуждать, вот глядя на это все из исторического далека. Потому что то, что творилось тогда там, тем более там в этих тайных обществах, можно представить, но только очень схематично. И куда это все вело, и какие конкретно вот ремни, приводящие вот в движение эти массы, это очень трудный процесс. И современная даже социологическая наука, там, история и практика тех же тайных обществ, это не до конца проработанные темы. И какие-то стопроцентные выводы делать нельзя. Тем более это еще окутано вот соответствующими культами. Причем эти культы десятилетиями же были. Конечно. Поэтому вот этот миф, совершенно правильно вы сказали, или положительная маркировка, как вы позволили себе выразиться, она, да, присутствует. И что-то с этим сделать очень трудно. А с другой стороны, все это были конкретные люди с их там слабостями, там, и наклонностями, и пороками, и всем, чем хотите. Но вот эта смерть, она, как всегда, у нас все демилирует. Вот это смерть за правду, смерть за лучшее, смерть за будущее. причем погибли те, кто не отказался и наследствие, там, ну, не все же, так сказать, признали свою вину, они откровенно знали, что их ждет, поэтому там особенно не стеснялись в выражениях. Это очень важно. Может быть, последняя тема, которую мы, наверное, закончим, хотя это такой финал интересный, почему все-таки в самодержец российский спустя там длительное время все-таки пошел на амнистию? Ну, на амнистию пошел Александр II, да? Ну, потому что то, что Александр собирался делать по, ну, скажем так, многим пунктам, совпадало с тем, что декларировали люди 14 декабря, да, как называл их Николай, мои друзья, 14-го. Да. И по многим пунктам это совпадало, и это было известно обществу. Конечно. И просто он понимал, ну а как по-другому-то? Ну, да, это... фактически мы еще в самом начале говорили, что да, в программе были вот конкретные изменения. Они хотели добиться того, чего ждало там, или раньше или позже, но оно должно было произойти. И поэтому сам факт вот амнистии, он еще раз подтверждает, что да, они внесли свой вклад там, в развитие там, России, мысли там, и все, что произошло потом. Ну, просто никто не знал, что это будет. Революция пойдет немножко по другому пути. Она отбросит страну туда, куда никто не хотел. И вот эта искусственная привязка, использование и слово еще спекуляция мы не произносили здесь. Хотя фактически можно сказать, что вот это радикальное движение, которое мы знаем как большевики, оно использовало, и потом уже коммунистическая пропаганда использовала это, фактически спекулировала на благородных... В этом специфика мифа, что его можно повернуть любой стороной и использовать в своей агитации. Да. Раз, вот мы видим, значит, идею цареубийства. Хорошо, мы ее ставим во главу угла, и мы, значит, это декабристы, это наше все в плане революции. Раз... Либералы поворачивают. Мы видим идею Конституции. Прекрасно. Декабристы – это наши конституционалисты, люди, которые хотели ввести Конституцию, люди, которые хотели ввести гражданские свободы и юридическое равенство. Видим какие-нибудь там негодования декабристов по поводу там, неправедных судов, там, казнокрадства и так далее, и так далее. Так консерваторы говорят, так это ж наши ребята. Смотрите, мы тоже хотим поменять систему, действующую систему, чтобы она просто была более эффективна. То есть это очень удобное такое, да. Я думаю, что на этой мысли мы, с одной стороны, вынуждены закончить, с другой стороны, очень хорошо, что мы на нее, собственно, и вышли, что декабрьское восстание и все, что с этим связано, нужно воспринимать, ну, просто критически, но спокойно. И желательно читать первоисточники. Само явление в российской истории, как мы только что сказали, которое использовалось в разные годы, разными силами, для разных целей, что сегодня, наконец, мы можем спокойно взглянуть на эти события, использовать это в своих целях. То есть, как я понимаю, для правильного осмысления выбираемого пути. Потому что мы опять сегодня вот, находимся на некой развилке. Пусть она не такая радикальная, как это было в 17-м году, и не такая туманная, как это было вот, в 91-м. Но, тем не менее, уже в 21 веке... Вот, не зря же я упомянул, 200 лет почти прошло с событий, и до сих пор эти события влияют на нашу сегодняшнюю жизнь, неважно, какой она, какой я имею в виду средств, социально-политический или общественный, это нравственный, моральный в том числе. И все, что происходило вот с русским обществом в то время, и осмысление этих событий, оно крайне интересно, в первую очередь, для того, чтобы понимать сегодняшних самих себя. Спасибо вам за разговор. А с вами, уважаемые телезрители, мы вынуждены проститься, чтобы встретиться вновь и продолжить наши экскурсы в отечественную историю в поисках истины. Всего вам доброго. Свидания.